О трех образах внимания и молитвы. О первом образе, о втором, о третьем. Есть три образа внимания и молитвы, коими душа возвышается и преуспевает, или низвергается и гибнет. Кто эти три образа употребляет в свое время и как следует, тот преуспевает. А кто употребляет их неразумно и не вовремя, тот низвергается. Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвою, как связано и неразлучно тело с душою. Внимание должно идти вперед и сторожить врагов, как некий страж. Оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостоит злым помыслам, входящим в душу, а позади внимания пусть следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас все те злые помыслы, с которыми пред сим вело брань внимания, ибо одно оно не может их побивать. На этой брани внимания и молитвы с помыслами висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним молитву чистую, то преуспеваем. А если не внимаем, чтобы хранить ее чистую, но оставляем неохраняемую, и она оскверняется злыми помыслами, то будем непотребными и безуспешными. Итак, по элику есть три образа внимания и молитвы, то надлежит нам показать отличительные свойства каждого образа, чтобы любящий спасение избрал лучше. О первом образе внимания и молитвы. Отличительные свойства первого образа таковы. Когда кто, стоя на молитве и воздевая на небо руки свои, очи свои и ум свой, держит в душе божественные помышления, воображает блага небесные, чины ангелов и обители святых, и кратко все слышанное в божественных писаниях собирает в ум свой и рассуждает о том тогда во время молитвы зря на небо, и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией, и иной раз извлекает даже и слезы, и плачет, то это будет первый образ внимания и молитвы. Но при этом образе молитвы, если кто на нем одном останавливается, бывает, что мало-помалу молящийся так начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая. Ему кажется, что делаемое им есть от благодати Божией в утешении ему, и он молит Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это, то есть думать так о сем образе молитвы, есть знак прелести. Ибо добро уже не добро, когда не бывает добрым образом и как следует. Такой человек, если убезмолвится крайним безмолвием, то есть соделается исихастом, затворником, то ему едва ли можно не иступить из ума. Будет он находиться в крайней опасности пострадать сие. Но если и случится, что не иступит он из ума, все же невозможно ему будет стяжать добродетели или бесстрастие. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат гласы ушами своими и подобные. Некоторые из таких взбесновались и в безумии ходят с места на место. Другие прельстились, приняв дьявола, преобразившегося и явившегося им в виде ангела света, и они того не распознали, и остались неисправимыми до конца, не хотя слышать совета ни от какого брата. Иные из таких сами себя лишили жизни, быв подвигнуты на то дьяволом. Иные бросились в пропасть, иные удавились. И кто может пересказать разные прелести, какими прельщает их дьявол, когда они неисчислимы? Из сказанного нами, всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от всего первого образа внимания и молитвы, если почитать его последним пределом совершенства в молитве. Если же и случится кому из употребляющих сей образ не пострадать никакого из таких зол, о коих мы слышали, по причине сожительства с братьями, потому что им подвергаются особенно те, которые живут уединенно, то все же он всю жизнь свою проведет не преуспевший в духовной жизни. О втором образе внимания и молитвы. Второй образ есть такой. Когда кто сводит ум свой внутрь себя, отвлекая его от всего чувственного, хранит чувства свои, собирает все помыслы свои, чтобы не скитались по суетным вещам мира сего, и то исследует помыслы свои, то вникает в слова читаемой молитвы, то возвращает назад помыслы свои, если они, быв пленены дьяволом, унеслись к чему суетному и худому, то с большим трудом и самопринуждением напрягается прийти в себя самого, если был возобладан и побежден какой-либо страстью. Отличительная черта сего дела та, что оно происходит в голове, мысли с мыслями борются. Имея такой подвиг и такую брань самим собою, не может он мирствовать в себе никогда и не находит времени заняться деланием добродетелей, чтобы получить и венец правды. Такой человек подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте, который слышит голоса врагов своих и принимает удары от них, но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли и как и для чего бьют его, потому что сам он пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца, он и не видит их, так как не внимает сердцу. Тьма, которая в уме его, и буря, какую имеет он в помыслах своих, причиняют ему сей ущерб, то есть не дают ему видеть это, и нет ему возможности ускользнуть от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет он труд несчастный, и даже совсем теряет мзду свою, если при этом и сам, не замечая того, возобладан бывает тщеславием, воображая, что надлежаще внимает себе. В гордости своей презирает он других и осуждает, а себя самого хвалит, мечтая при всем, что достоин быть пастырем словесных овец и руководить других. И походит он на слепца, который берется водить других слепцов. Таков второй образ внимания и молитвы. И всякий желающий себе спасения должен знать ущерб, причиняемый им душе, и добре внимать себе. Впрочем, он лучше первого, как лучше ночь лунная, ночи темной, в которую не светит луна. О третьем образе внимания и молитвы. Третий образ. Воистину дивен есть и неудобо изъясним, и для тех, которые не знают его опытно, не только неудобо понятен, но кажется даже невероятным, и они не верят, что подобная вещь была на деле. И в самом деле, в наши времена сей образ внимания и молитвы встречается не у множайших, а у весьма немногих. И как мне думается, благо сие убежало от нас вместе с послушанием. Послушание, если кто возымеет его к духовному отцу своему в совершенстве, делает его беспопечительным относительно всего, так как он всю печаль свою однажды навсегда возверг на духовного отца своего, почему, будучи далек от всякого пристрастия мирского, он является способным к тому, чтобы быть весьма ревностным и неленостным делателем сего третьего образа молитвы, если, впрочем, нападет на духовного отца истинного, который сам не состоит в прелести. Ибо кто посвятил себя Богу и всю печаль свою возвергнет на него и на духовного отца своего, так что по истинному послушанию перестанет уже жить своею собственной жизнью и творить волю свою, но умрет для всякого пристрастия мирского и для тела своего, такой, какую превременную вещью может быть побежден и порабощен, или какое попечение и какую заботу может иметь. Вследствие сего, этим третьим, бывающим вместе с послушанием образом внимания и молитвы, все козни и хитрости, какие бы ни употребляли демоны, чтобы увлечь ум его к помыслам многим и разнообразным, бывают уничтожаемы и рассеваемы. Ибо тогда ум такого человека, будучи свободен от всего, имеет благовремение без всякой помехи исследовать наносимые демонами помыслы и с великим удобством отгонять их и чистым сердцем приносить молитвы своей Богу. Таково начало истинной жизни, духовной. И которые не получают такого начала, в суе трудятся, сами не зная того. Начало сего третьего образа не то, чтобы воззревать на небо, воздевать руки свои к горе, иметь ум свой в том, что на небе, это, как мы сказали, есть принадлежность первого образа и недалеко от прелести, И не то, чтобы хранить умом своим чувства и на это обращать все свое внимание, а на внутренние брани душевные, причиняемые врагами, не смотреть. Они смотрят и борются, но все в голове, и не остерегаются их. Это принадлежность второго образа. И кто употребляет это, попадает в рабство демонам и не может сотворить отмщение сим поработителям своим. Но враги непрестанны и бурят его явные тайны, и делают его тщеславным и гордым. Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни дело таким образом. После установления в сердце совершенного послушания, какое, как мы сказали, должно тебе иметь к духовному отцу своему, и все прочие дела свои делай с чистой совестью, как бы ты был пред лицем Бога, ибо без послушания невозможно быть совести чистой. Совесть же свою хранить чистою должен ты в трояком отношении: в отношении к Богу, в отношении к духовному отцу своему и в отношении к прочим людям, также к вещам и предметам мира житейским. В отношении к Богу долг имеешь хранить совесть свою чистую, не позволяя себе делать ничего такого, о чем знаешь, что оно не упокоевает Бога и неприятно Ему. В отношении к духовному отцу своему делай одно то, что Он заповедует тебе. И ни больше, ни меньше того не позволяй себе делать, но шествуй по намерению Его и по воле Его. В отношении к другим людям соблюдешь совесть чистую, не позволяя себе делать им ничего такого, что сам ненавидишь, и чего не желаешь, чтобы они делали тебе самому. В отношении к вещам долг имеешь хранить совесть свою чистую, употребляя их всегда как должно, именно пищу, питье и одежду. И вкратце, все делай так, как бы ты был пред лицем Бога, и ни в каком деле не допускай себя до того, чтобы обличала и уязвляла тебя совесть, что ты не сделал его хорошо. Действуя таким образом, ты уравняешь себе истинную и незаблудную стезю к третьему образу внимания и молитвы, который есть следующий. Ум. Быть в сердце — отличительная черта сего третьего образа молитвы. Да хранит сердце в то время, когда молится, и внутрь его да вращается неотходно. И оттуда, из глубины сердца, да высылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись так, пока вкусишь Господа. Когда же, наконец, ум там внутрь сердца вкусит и чувством ощутит, яко благ Господь, и усладится тем, вкушение же сие есть действо благодати в смиренном сердце, тогда не захочет он уже отдаляться от места сердечного. Тогда скажет и он те слова, какие сказал апостол Петр: «Добро нам сде быти», и всегда уже будет взирать туда, внутрь сердца, и там неисходно вращаться, отгоняя все помыслы, всеваемые дьяволом. Все третий образ внимания и молитвы, как ему следует быть. Для тех, которые никогда не имели сведения о сем деле и не знают его, оно большей частью кажется трудноватым и утеснительным. Но те, которые вкусили сладости, какую оно имеет, и усладились ею в глубине сердца своего, эти взывают с божественным Павлом и говорят: «Кто ны разлучит от любви Христовой?» и прочее. Почему святые отцы наши, слыша Господа, говорящего, что из сердца исходит помышление злое, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, тадьбы, лжесвидетельства, хулы, и что сия вся суть сквернящая человека, слыша также, что в другом месте Евангелия заповедуется нам очищать внутренние скляницы, да будет и внешнее чисто, оставили всякое другое духовное дело и стали всецело подвязаться в этом одном делании, то есть в хранении сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием удобно стяжут и всякую другую добродетель, а без него не могут установиться ни в одной добродетели. Это делание некоторые из отцев назвали сердечным безмолвием, другие назвали его вниманием, иные — трезвением и противоречием помыслам, иные еще — рассмотрением помыслов и хранением ума. Они все в нем преимущественно упражнялись, и им сподобились получить божественные дарования. Его разумеет и экклесиаст, когда говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи в путях сердца твоего непорочен и чист, удаляя сердце свое от помышлений злых». А тем же самым говорит он и в другом месте, что если найдет на тебя прилог дьявольский, то не позволяй ему войти в место твое, разумея под местом сердце. И Господь нам говорит во Святом Евангелии: «Не возноситесь, не носитесь, как метеоры», то есть не носитесь умом своим туда и сюда. И в другом месте он же говорит: «Блаженны нищие духом», то есть блаженны те, которые не стяжали в сердце своем никакого пристрастия к миру, но бедны всяким помыслом мирским. И все святые отцы много писали об этом. Кто хочет, пусть читает Писание их и увидит. Пусть прочитает, что написал Марк Подвижник, что сказал святый Иоанн Лествичник, преподобный Исихий, Филофей Синайский, Авва Исаия в Арсенофе Великой и другие многие. Одним словом, кто не внимает себе и не хранит ума своего, тот не может сделаться чист сердцем, чтобы сподобиться узреть Бога. Кто не внимает себе, тот не может быть нищ духом, не может сокрушаться и плакать, не быть тихим и кротким, не алкать и жаждать правды, не быть милостивым или миротворцем, не перенесть гонение за правду. И обще говоря, нет возможности стяжать добродетели иным каким-либо способом, кроме сего внимания. Почему паче всего другого о нем надлежит приложить тебе старание, чтобы собственным опытом изведать, что я говорю тебе. Если желаешь научиться и тому, как следует это делать, я скажу тебе об этом. Три вещи надлежит тебе соблюдать прежде всего другого. Без попечения о всем, даже благословном, а не только неблагословном и суетном. Или иначе умертвиться всему. Совесть чистую во всем, так чтобы она не обличала тебя решительно ни в чем, и совершенное беспристрастие, чтобы помысел твой не клонился ни к какой мирской вещи. Стой вниманием внутри себя самого, не в голове, а в сердце. Там имей ум свой, стараясь всячески обрести место, где сердце, чтобы, обретши его, там уже всецело пребывал ум твой. Ум, подвязаясь всем, улучит место сердца. Это случится, когда благодать даст сладость и теплоту молитвенную. С сего же момента и потом, с какой бы стороны ни возник и ни показался какой-либо помысел, прежде чем войдет он внутрь и помыслится или вообразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и уничтожает именем Иисусовым, то есть Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Всего так же времени ум человека начинает иметь злобу и ненависть к демонам, поднимает на них непрестанную войну и поражает. Прочее же, что обыкновенно последует за сим деланием, с Божьей помощью, сам из опыта узнаешь посредством внимания ума и держа в сердце Иисуса, то есть молитву Его: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И некто из отцев говорит: «Сиди в келье своей, и она научит тебя всему». Вопрос. Но почему же первые и вторые образы внимания и молитвы не могут доставить сего? Ответ. Потому что мы не так употребляем их, как следует. Святый Иоанн Лествичник, уподобляя сие образы, как бы лествице некой о четырех ступенях, говорит: «Иные укрощают страсти и смиряются, иные поют, то есть молятся устами, иные упражняются в умной молитве, иные восходят в созерцание. Которые берутся восходить по сим ступеням, не начинают с верхних, чтобы не сходить к нижним, а от нижних идут к верхним, ступают на первую, потом на вторую, далее на третью и, наконец, на четвертую. И вот каким образом может кто желает подняться от земли и взойти на небо? Во-первых, нужно подвязаться умом и укротить страсти. Во-вторых, упражняться в псалмопении, то есть молиться устами. Потому что когда умалятся страсти, тогда молитва уже естественно доставляет удовольствие и сладость даже языку, и вменяется в благоугодную пред Богом. В-третьих, молиться умно. И в-четвертых, восходить в созерцание. Первое свойственно новоначальным, второе — преуспевающим, третье — подходящим к последним степеням преуспеяния, а четвертое — совершенным. Итак, начало не другое, какое есть, как умаление и укрощение страстей. А они не другим каким способом умаляются в душе, как хранением сердца и вниманием. Ибо, как говорит Господь наш, от сердца исходят помышления злые, которые скверняют человека. Там и потребны внимание и хранение. Когда же страсти посредством сопротивления им сердца усмирятся совсем, тогда ум приходит к возжеланию Бога и ищет содружиться с Ним, для чего умножает молитву и в ней преимущественно проводит время. Отчего возжелание Бога и молитвы ум делается сильным и прогоняет все помыслы, которые вращаются вокруг, чтобы войти в сердце, поражая их молитвою. И тогда бывает брань. С великим шумом восстают злые демоны и посредством страстей производят мятеж и бурю в сердце. Но именем Иисуса Христа все сие потребляется и разливается, как воск в огне. Однако ж, и быв изгнаны и вышиты из сердца, они не успокаиваются, но опять покушаются возмутить ум совне через чувства. Впрочем, ум и тут очень скоро восстановляет в себе и начинает чувствовать тишину, обычно в нем бывающую, потому что они не имеют силы возмущать самую глубину ума, а возмущают только поверхность его. Но совсем избавиться от брани и не быть боримым злыми демонами ум все же не может. Это достояние совершенных, тех, которые всецело отвращаются от всего и непрестанно пребывают во внимании сердечном. Итак, кто проходит все сие по чину, каждое в свое время, тот может после того, как очистится сердце его от страстей, всецело весь и вдаваться в псалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззревать чувственными очами или созерцать его очами души умственными, и молиться чисто воистину, как подобает. Впрочем, воззревать на небо чувственными очами надо сколько можно реже, страха ради злых в воздухе находящихся демонов, которые потому и называются духами воздушными, многоразличные прелести, производящими на воздухе, и нам надлежит быть внимательными. Бог одного от нас требует, того, чтобы сердце наше было очищаемо посредством внимания. А затем будет по слову апостола: если корень свят, то явно святы и ветви, и плод. Если же кто не в таком порядке, как мы сказали, станет возводить очи свои и ум на небо, и воображать что-либо мысленное, то он увидит мечтание, что-нибудь ложное, а не истинное, по той причине, что сердце его нечисто. Так первый и второй образ внимания и молитвы, как мы не раз говорили, не приводит человека в преуспеяние. Почему, как желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание, потому что так нельзя, но прежде кладем основание, потом строим дом, и тогда уже возлагаем кровлю? Так надлежит нам поступать и в отношении к духовному. Прежде положим основание, то есть станем хранить сердце и изгоним из него страсти. Потом построим духовный дом, то есть прогоним мятеж, воздвигаемый в нас злыми духами посредством внешних чувств, и навыкнем пресекать сию брань как можно скорее. И тогда же возложим и кровлю, то есть совершенное отрешение от всего, чтобы всецело предаться Богу, и чем закончим духовный дом свой во Христе Боге, коему слава во веки. Аминь.